Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Андрей Левицкий. «Выбор оружия». Читает Олег Шубин. Аннотация. Вы готовы к новым испытаниям в зоне отчуждения? Хорошо вооруженная группа бывалых сталкеров отправляется на поиски легендарного поля артефактов и пропадает где-то под Чернобылем. Хабар, который должна добыть экспедиция, сулит гигантскую прибыль, поэтому два наемника, бывший десантник и лучший в зоне специалист по артефактам, соглашаются отыскать пропавших. Им предстоит пересечь давно покинутый людьми Чернобыль, форсировать Припять и достичь источника новых необычных аномалий, чтобы спровоцировать новый, кажущийся невероятным катаклизм. Автор этой книги – один из сценаристов игры «Сталкер Clear Sky», хорошо знаком со всеми тайнами зоны, с ее скрытой от непосвященных изнанкой, недоступной ни новичкам, ни опытным игрокам. Часть первая. Погони и перестрелки. Глава первая. Группа медведя пропала где-то в районе Чернобыля. А ведь экипированы они были хорошо. Взяли стволы, запасы и оборудование. Да к тому же все семеро, парни тертые, в зоне не первый год. Но исчезли вместе с самим медведем, который считался чуть ли не лучшим сталкером по эту сторону Припяти. «А ну, проверь еще раз», — сказал я. «Точно два сигнала идут». Мы лежали в кустах на склоне. Внизу были развалины, покосившийся одноэтажный домик и водонапорная башня. Дальше — Чернобыль, за ним — широкая гладь Припяти. Город стоял на крутом берегу. Противоположный, пологий, летом зарастал буйной зеленью, но сейчас там все коричневое, рыжее и желто-красное. Палые листва, земля да голые деревья. И синеют мелкие речушки, которые от Припяти начало берут. Песчанка, рачья, старик, камышовая. Жаль, отсюда баржи не видно. Хорошая там баржа, большая, мощная. Я слышал, ее стали вместо парома использовать еще до второй аварии, когда понадобилось многотонные грузовики, части башенных кранов и броневики через реку перевозить. Пригоршня, мой напарник, вновь отдернул рукав. Я терпеть не могу таскать ПДА на запястье. Ведь портативный компьютер, включенный в систему местного позиционирования, ясное дело, куда больше и тяжелее обычных часов. Это меня раздражает. Все время кажется, что-то прицепилось к кисти, поэтому я почти всегда ношу ПДА в кармане рюкзака. Напарник включил карту, пригляделся к небольшому прямоугольному экрану и сказал: «Точно, двое внизу. И датчик движения молчит. Прямо там они, химик, под этим холмом лежат. Почему ты их не видишь?» «И вправду, почему?» «Никого у подножия холма нет. И тишина стоит, как ночью в морге. Глухая, мертвая». Приподнявшись, я повел биноклем из стороны в сторону. Водонапорная башня, почти целый одноэтажный домик, деревья, руины, старый военный грузовик, просевший на левый борт. Раньше в таких частенько солдат возили, но в последнее время что-то не видно их. На ходу, во всяком случае. Может, он еще работает? Вдруг даже бензин в баке есть? Хотя нет, вряд ли. Надо бы закурить. Я уже собрался расстегнуть клапан нагрудного кармана, но в последний момент передумал. Нет, позже. Слишком уж обстановка неопределенная. Закуривать следует не торопясь, с удовольствием, после того, как закончишь какое-нибудь важное дело. А сейчас оно только начинается. «Ну что, химик?» — спросил Пригоршня. «Как там?» И тут взгляд поймал что-то необычное в траве. Точнее, для зоны как раз обычное, вернее, привычное. «Так, одного вижу», — сказал я. «Справа от башни. Шмотки на нем темно-зеленые, поэтому трудно заметить. Но что-то с ним не так». Оторвавшись от бинокля, покосился на Пригоршню. Он безразлично кивнул. «Не так, мертвец, значит?» «Ну да, метки это и показывают». Две неподвижные красные метки появились на экранах наших ПДА около 15 минут назад, когда мы уже подходили к холму. Район Чернобыля один из самых пакостных. Сталкеры не любят сюда забредать, потому что тут компы работают ужасно. Создается впечатление, что вся область накрыта какой-то аномалией, принципиально от других отличной. Для людей вроде и безвредная, но сбивающая работу электроники и глушащая связь. Не всегда и поймешь, что компьютер показывает. Цвет метки, который обозначает высшую органику вроде человека, может меняться с зеленого на красный и обратно, будто носитель ПДА беспрерывно то умирает, то воскресает. Или она вдруг погаснет, а через минуту возникнет вновь, но уже на километр в стороне. «Это не медведь, точно», — сказал напарник. Обычный сигнал, без всяких этих добавок. Я кивнул. Курильщик, наш постоянный скупщик, снабдил медведя оборудованием для экспедиции и сосватал семерых своих парней. За это медведь пообещал половину добычи. Но курильщик не настолько сталкеру доверял, чтобы так просто отпустить, даже если его ребята будут медведя сопровождать. Приборы, оружие, припасы — все это денег стоит. Ведь медведь, после того, как выбрался из той передряги с зомби, большая группа, по его словам, напала на него в центре Чернобыля, дополз до бара в одних штанах и рваной майке, израненный. Девки, которые в баре работают, его выходили. Это тоже затраты. Кормежка, лекарства, бинты. Теперь получалось, даже одежда, в которой медведь на дело отправился, и та скупщику принадлежит. В общем, курильщик был заинтересован в том, чтобы экспедиция, во-первых, вернулась, во-вторых, с хабаром. Помимо того, что он приличные средства вложил, тут еще и очень большой куш намечался. Ведь медведь собирался отыскать не что-нибудь, а поле артефактов, про которые в зоне давно слухи ходили. Клялся, божился, что видел его, когда от зомби спасался, что где-то там поле, возле Припяти, и он найдет его опять, обязательно. Курильщик, конечно, ухватил быка за рога и сторговал с медведя половину ожидаемого барыша, хотя сталкер поначалу предлагал лишь 10%. Мы с Пригошни другим делом занимались, поэтому с ними не пошли. Артефакты — моя специальность. Я бы к медведю точно в попутчике навязался, отшив кого-нибудь из людей курильщика. Ну и напарник за мной бы пошел. Куда же он денется? Но не вышло. Когда мы в баре оказались, скупщик уже извелся весь. Медведь на связь не выходит, парни его тоже. Идите, химик, с Пригоршни, отыщите его непременно. Я вам доверяю. Вы свои в доску, бывалые. Пройдете там, где эти семеро не прошли. А как он стонал, как горевал, когда я сказал, что меньше, чем за половину от его половины мы с места не сдвинемся. Потом ругаться начал, обзывал нас нехорошими словами. Но делать нечего, сдался. По самым скромным подсчетам, добытое с поля артефактов можно было продать за 250 000. И потому в ПДА, который курильщик дал лично медведю, тайно от сталкера была добавлена особая микросхемка — маячок, который вводил в метку дополнительную гармонику. Обычный ПДА не сообщает окружающим о том, кто его владелец, лишь сигнализирует, что кто-то находится неподалеку, плюс, если владелец погибнет, посылает соответствующий импульс. Но теперь по компьютеру медведя можно было определить, что это именно он. Хотя сигналов его ПДА мы как раз и не видели. Зато видели два других. Сняв свою ковбойскую шляпу, Пригоршня перевернулся на спину и стал глядеть в низкое осеннее небо. Напарник, белобрысый, на лбу у него шрам, оставшийся от плохо обработанной раны, с 6 красноватыми точками, следами скобок. «Ну что?» — в который раз спросил он, но я не отреагировал. Он молодой еще и оттого суетливый, энергичный чересчур. А в зоне надо знать, когда нестись со всех ног, стреляя куда ни попадя, а когда окаменеть и не дышать, наблюдая за окружающим. Сейчас вот как раз второй случай. Есть там кто-то в развалинах или нет? В этих, мать их, руинах. Труп один, а сигнала два. Значит, ищи второго. Я кивнул. Датчик движения молчал. Я тоже не видел, чтобы внизу кто-то перемещался. Надо встать и спуститься, наконец. Но что-то меня удерживало. «Идем уже, химик. Задолбался я тут лежать». «Ну, елки-палки, какой же ты беспокойный!» — в сердцах проворчал я. «Помолчи немного. Я рекогносцировку произвожу». «Что?» — заинтересовался он, приподнимая голову. «Что ты производишь?» Я лишь поморщился в ответ. Образования ему явно не хватает. Я в зоне проще мыслить стал, да и речь изменилась, огрубела. Но все же я, так сказать, интеллект. На химфаке учился. А напарника сразу после школы в армию загребли, где он в десантники попал. Поднатаскали там, конечно. Говорил, даже в горячих точках бывал. С тех пор сноровка никуда не делась, и уже не раз нам жизнь спасала. Надо идти. Вроде спокойно. Хотя почему сигнала два, а тело одно? Непонятно. А это еще что такое? Я поднялся на колени, да так резко, что Пригоршня забеспокоился. Что? Что там, химик? На полутораметровой высоте, спиной к башне, висел человек. Я бы не так удивился, если бы из его брюха торчал, скажем, лом, которым какой-то силач пробил и тело, и кирпичную кладку. Но нет, он просто висел там, словно насекомое, прилипшее к мухоловке на люстре. Опустив бинокль, я глянул на Пригоршню. Он уже стоял на коленях рядом, чуть подавшись вперед, склонив голову и уперев приклад в плечо. Ствол плавно двигался из стороны в сторону. У напарника не просто оружие, а целый автоматно-гранатометный комплекс под названием «Гроза», который можно и в штурмовой автомат, и в карабин, и в гранатомет превратить. Причем из первого в последний всего лишь с помощью простого переключателя. На левом боку под мышкой висел компактный кипарис, правда, со сломанным лазерным целеуказателем, а на ремне справа — беретта. «Что там?» — напряженно спросил он, не опуская грозу. «Человек на башне висит», — пояснил я. «Ах!» — выдохнул пригоршню после паузы. «Вижу! Так это же мертвец!» «Ну да», — согласился я. «Мертвец, однако». «Тю! Ты сказал, висит! Я думал, висит, держится за что-то, а он...» «Чем это его пригвоздили? Не разберу». Он опустил автомат и сел, поджав ноги. Вопросительно посмотрел на меня. «Трупы для зоны — обычное дело. Нет в этом ничего удивительного. Я понимал, почему напарник торопится. Не только из-за природной суетливости, но и потому, что надо бы осмотреть до темноты и валить отсюда побыстрее». «Так, ладно», — сказал я. «Хрен с тобой. Идем». Он тут же вскочил. Я тоже поднялся. Мы начали спускаться, осторожно, не отрывая взгляда от дома, развалин и башни. Она пострадала не так сильно, как здание рядом, крышу только снесло. Видны покореженные балки. Но, в общем, почти целая, и двери закрыты, возможно, даже заперты. «Что ты такой нервный всю дорогу?» Сделал еще несколько шагов, я ответил. «Дело гнилое какое-то. Да почему вдруг? Попали люди в передрягу, надо помочь. Ну и самим заработать слегка». «Слегка. Мы рассчитывали, если все сладится, поднять на этой операции 1100. И по моим, и по напарникам меркам огромная сумма. В жизни мы такой не видели. Хватило бы на вездеход броневичок универсальный, о котором пригоршня давно мечтал, и еще осталось бы». «Так что гнилого?» — повторил он. Мы шли медленно, подняв оружие. У подножия холма по-прежнему ничего не шевелилось, вообще никакого движения не было. «С чего это медведь тогда к бару не со стороны Чернобыля вышел, а от свалки?» — спросил я. «Ну, плутал, наверное. Он же едва на ногах стоял и соображал плохо из-за яда ржавых волос». «Плутал. Ладно, а у тебя еще такой вопрос не возник? Почему медведь толком не запомнил, где поле артефактов расположено?» «Возник. И у курильщика возник. Он мне говорил, что спрашивал у медведя». «Да что ты! Экий проницательный мужик наш курильщик». «И что медведь ответил?» «Сказал, в полубреду был, когда от зомби уходил. Они же медведя потрепать успели. А еще он в заросли ржавых волос попал, и те его искусали. Девчонки в баре мне сказали, он и вправду весь красный был, в сыпи и в волдырях. Это не считая ран и ссадин. Мучился очень первые дни. Потом только оклемался». Мы спустились до середины склона. Я роста среднего, а пригоршня почти на голову меня выше, так что ему лучше было видно. Но и я никакой опасности не замечал. Ровный луг внизу, остатки сараев, башня с домиком и грузовик. И все. И никаких проблем. Однако, когда мы уже 2/3 расстояния до цели миновали, меня вдруг продрало. Будто невидимые пальцы с длинными когтями прошлись по телу сверху вниз. Я чуть не вскрикнул. «Ты чего?» — прошептал пригоршня, когда я резко остановился, слепо водя перед собой стволом автомата. «Не чокай!» — почти рявкнул я. «Там что-то есть!» «Да ну, брось! Нема ничего!» Не спрашивая разрешения, он снял с моего пояса бинокль и осмотрелся. «Ага, пусто!» — заключил пригоршня через некоторое время. «У меня на поясе много сумок, да еще два контейнера особых, побольше и поменьше. Пока я доставал гайку с куском бинта на ней, бинокль поднялся выше. Напарник глядел поверх чернобыльских домов на Припять. «Баржа стоит», — пробормотал он. «А вот объясни мне, Андрюха, чего она там стоит?» Пригоршня — единственный в зоне, кто знает мое настоящее имя. Андрей Нечаев. Раньше еще Иван пистолет знал, да Витя сумасшедший кулак. Скупщики из самых первых, кто здесь обосновался. Но давно нет их. Один застрелился, а второй сбрендил. «Стой! Молчи!» — велел я. Примерился и швырнул гайку к подножию башни. И потом левее вторую, а после и третью, но уже правее, в сторону неподвижного тела в траве. Нет, ничего там не было. Гайки упали нормально, и траектория тоже у них была обычная. Так в чем дело? Я даже присел на корточки, потому что тошнить начало, внутренности скрутило. Изнобит, пальцы на автомате чуть дрожат. «Да что с тобой, химик?» — спросил пригоршня, наконец преисполняя серьезности. «Вправду прихватило? Но ведь пусто там, точно говорю. Трупы эти... Так что трупы? У курильщика вон в баре под люстрой скелет висит. Это не показатель». Я осторожно выпрямился, не сводя глаз с участка внизу. Бывало, предчувствия меня обманывали. Или заболеваю. Простудился, шастая по синему лесу, да ползая брюхом по голой земле. И все же я топтался на одном месте, продолжая рыскать взглядом по окрестностям, пока напарник не взмолился. «Слушай, химик, мы так 3 дня спускаться будем. Ну сколько можно? Мы бы уже нашли того медведя или поле это, на нычке у курильщика сидели бы и водку пили». Это он, конечно, загнул. До бара топать и топать, и к завтрашнему утру не успели бы. Не говоря о том, что где медведь, вообще-то до сих пор не ясно. Мы его, может, 2 дня тут разыскивать будем. Но, пожалуй, я все-таки чересчур осторожен. Надо идти. Тем более, что отпустило вроде. Не тошнит. И озноб прошел. Я сказал. «А знаешь, не верю я ни в какие артефактные поля». «Как? Как не веришь?» — забеспокоился он. «Да нет их. Скорее всего, легенды. Ты понимаешь? Любое такое... такое место...» — я взмахнул рукой. «Вот типа зоны. Легендами быстро обрастает. Да суевериями всякими. Потому что жизнь наша зависит не только от умения и осторожности, но и от фарта. Отсюда и сказки всякие про поле артефактов, хозяев земли, черного сталкера, монолит». «Монолит не сказка», — возразил он обиженно. «Скажешь тоже. Что, и доктор, по-твоему, сказочка? И хозяева зоны, они точно есть». «Конечно, доктор не сказка. Он вон скольких вылечил. Да я его и видел 1 раз. Но остальное... А, ладно, что с тобой спорить с неучим?» Грузовик стоял к нам задом, к развалинам передом. Зеленый тент, зеленая кабина. Краска облупилась, вся в трещинах и рыжих пятнах ржавчины. Дверца водительская приоткрыта. Мы прошли мимо, на всякий случай заглянув внутрь. Никого, ясное дело, хотя я не удивился бы, обнаружив зомби или просто скелет водилы в фуражке и с кобурой на боку, сжимающий баранку костяными пальцами. Зато возле переднего колеса лежали человеческие кости и 2 черепа. Один смятый, почти раздавленный. Даже птицы здесь не чирикали и мухи не жужжали. Дойдя до башни, мы осмотрели висящее тело. «Койот», — сказал пригоршня. Это и вправду был он. Тощий, рыжеватый сталкер с веснушчатым лицом. Висел, как Буратино в комнате у Карабаса-Барабаса. Голова свесилась на грудь, конечности безвольно повисли. Лицо искажено, словно перед самой смертью что-то напугало койота. Напугало до смерти. На правом запястье виден ПДА, а на земле под телом мокрая лужа. Никита шагнул ближе, осторожно ухватил за ботинок и потянул. И тут же отскочил. С глухим чмоканьем койот отлепился от кладки и рухнул под башней. Напарник засопел и сплюнул в траву. Спина мертвеца потекла, будто сливочное масло на жаре. Там что-то поблескивало и булькало, мягко подрагивало. Мы быстро попятились от тела, потому что, как только оно упало, вокруг начал распространяться специфический сладковатый запах. «Ты раньше видел такое?» — спросил Никита почему-то шепотом. Я мотнул головой. «Нет, но ткани так не должны разлагаться. Это бред». Все еще пятясь, мы прошли мимо закрытой двери постройки и только тогда повернулись к мертвецу спинами. Койота я почти не знал. Встречался несколько раз у курильщика. Сталкер как сталкер, обычный бродяга зоны. Но на душе все равно не по себе стало. Муторно как-то. Вот был человек, и не стало, причем умер страшной смертью, судя по искаженному лицу. Его ПДА будет давать сигнал, пока не разрядится, а после метка погаснет вслед за человеческой жизнью. «Что-то мне на другого и смотреть теперь неохота», — признался напарник. Все же мы подошли ко второму телу и стали молча разглядывать труп. Тут уж нельзя было сказать, испытывал ли покойный перед смертью такой же ужас, как койот, или нет, потому что лицо его, как и все тело, было не то объедено, не то наполовину растворено какой-то кислотой. Кожа слезла лоскутами, клочья одежды въелись в плоть, будто смешавшись с нею. Целыми остались лишь ремень с пряжкой, которая блестела, словно только что начищенная, ботинки, кобура и ПДА на запястье, напоминавшим краснобурую палку. «Узнаешь его?» — спросил пригоршня. «Нет». «Наверное, тоже кто-то из ребят-курильщика». «Ладно, ты постой, а я в доме погляжу». Чуть пригнувшись, он отошел к одноэтажному домику. Движения напарника изменились, стали вкрадчивыми, сдержанными и выверенными. Ноги в армейских ботинках бесшумно касались земли. И не верится, что этот здоровяк может так передвигаться. Грозу Никита повесил за спину, достал кипарис и выставил его перед собой, сжимая обеими руками. «У меня самого только ПМ в кобуре, да еще калаш. Надо, наконец, что-то покруче приобрести». «Хорошее же все же оружие — это гроза». И дорогое, Но я денег не жалел, потому что я теперь чувствую себя рядом с напарником в безопасности. Ну, относительно, настолько, насколько это вообще возможно в зоне. Перед приоткрытой дверью он остановился, прислушиваясь, затем толкнул ее стволом, присев, качнулся вперед. Глядя на меня, махнул рукой и исчез внутри. Я ждал, отойдя от трупа, изучая руины и грузовик. Пригоршня появился вскоре. Кипарис под мышкой висит, длинные руки расслабленно вдоль тела покачиваются. Улыбнулся краем губ. Ну и хорошо, раз так. Пока он ко мне шел, я опустил ствол и присел на корточки. Все-таки, невзирая на его суетливость, лучшего напарника мне не сыскать. Мы с Пригоршней уже больше года по зоне ходим, и за это время стали друзьями. Причем дружба наша такого рода, когда я на него, а он на меня можем положиться во всем. Я знаю, он прикроет. Он знает, я не кину, поделюсь барышом по-братски. Он стрелок, а я... я химик. Нет, стрелять я, конечно, тоже умею, но вообще-то из меня боец не самый крутой. У меня, слава черному сталкеру, другие достоинства имеются. «Око там», — сказал он, проходя мимо. «А больше ничего нет. Я к нему боюсь подходить. Ну его. Ты сам давай. Я пока осмотрюсь еще». И направился вокруг башни, шелестя травой. А я растерянно спросил вслед. «Око?» Он не обернулся. Должно быть, про себя наслаждался произведенным эффектом. «Око. Редкая штуковина. И дорогая очень. Но я все равно продавать его не буду. Для других дел пригодится». «Стоп. Не дели шкуру недобытого артефакта. Плохая примета». Я вошел в дом. Наверное, здесь раньше какой-нибудь сторож жил. Вроде смотрителя маяка. Только этот за водонапорной башней приглядывал. Теперь, конечно, давно нет никого. Места вокруг глухие, дикие. В одиночку тут только зомби да контролеры шастают. Комната пустая совсем. Лишь в углу обломки стула и проржавевшее ведро. На стенах еще остались куски обоев, а штукатурка с потолка вся обвалилась, дранка видна. На середине комнаты, где-то в метре над полом, висел блеклый зелено-синий овал размером с кулак, формой и вправду слегка на глаз похожий. Полупрозрачный, в центре густой, а по краям разреженный, так что сквозь него противоположная стена просвечивала. Состоял он из чего-то полуматериального, вроде и вещество там, а вроде и энергия. Я обошел его, почти касаясь плечом стен. Счетчик Гейгера молчал. Воздух чуть дрожал. Артефакт был окружен шаром едва заметного мерцания, в котором иногда плясали искорки. Сощурившись, я присел на корточки. Ну надо же! Окутавшее око пуховое облачко имело ножку, напоминая проросший из пола огромный одуванчик. Когда я приблизился к артефакту, услышал едва уловимое жужжание. Не жужжание даже, а зудение, как бы свист с тонким дребезжанием. Снимая с пояса контейнер, шагнул ближе, потом еще ближе и, наконец, оказался прямо возле ока. Оно висело на высоте поясницы. Я наклонился, заглядывая в центр, и увидел там вполне четко картину. Землянка в окружении густых зарослей, рядом костерок горит, перед ним сидит на корточках мужик в камуфляжной куртке, две короткие рогатины, железный прут, котелок. Незнакомец помешивал в нем палочкой. Я видел все это с высоты 1-3 метра. Голова вдруг поднялась, резко повернулась, влево, вправо, а после мужик уставился вверх, прямо на меня, так что я даже отпрянул, узнав Химуля, известного в наших краях сталкера. Химуль тоже отпрянул, повалился на спину, дрыгнув ногами и зацепив котелок. Дальше я плохо разобрал, но, кажется, один конец стержня вывернулся из рогатины, и котелок опрокинулся в костер. Звуков слышно не было. Картинка внутри артефакта побледнела, будто ее заволокло серым паром. Последнее, что я увидел, высунувшись откуда-то сбоку Химуль с пистолетом, из которого он принялся палить в небо. Я отшатнулся. На мгновение показалось, что сейчас он залепит меня прямо в лоб. Но ничего не произошло. Пули из ока в потолок не вылетели. Зато, когда я посмотрел вновь, картинка исчезла. Вот такие дела. Интересно, там над ним тоже око висело, которое Химуль раньше не замечал? Ведь наверняка что-то было. Не пустого же воздуха он испугался. Надо, когда встретимся, напомнить про этот случай и спросить, что он видел. Так или иначе, мне око ничем не угрожало, и я, став смелее, отстегнул от ремня фиксатор контейнера. Плотно пригнанная крышка тяжело сдвинулась в пазах, обнажив металлическое нутро. Я подвел контейнер под око и поднял, так что оно оказалось внутри. Придерживая снизу одной рукой, второй закрыл крышку. Шагнул назад. Око проплыло сквозь стенку. «Черт!» Я постоял, растерянно пялясь на него. «Нет, на самом деле оно никуда не плыло, а висело себе по-прежнему на одном месте». Или все же сдвинулось немного. «Точно, сместилось слегка. И теперь вот обратно возвращается, качаясь, как головка цветка на стебле». «Что делать?» Немного отступив, я вновь присел на корточки. Сощурился. Вот он, стебель. Изогнулся, когда я контейнер сдвинул, но теперь распрямился. А что, если кристалл использовать? Сможет он эту ножку перерубить, перерезать? Да, пожалуй. Хотя он же и сам редкий, да дорогой очень. Стоит ли ради одного артефакта лишаться другого? И потом, если кристалл с оком как-то взаимодействовать начнут... Я же еще не пробовал их совместить и не знаю, что может произойти. Но если подумать, око более ценно. Курильщик, к примеру, за него раза так в полтора больше денег отвалит, чем за кристалл. Я прижал ладонь к висящему на пояс второму маленькому контейнеру и тут вспомнил, что артефакт, который мы недавно добыли возле заброшенной фермы, предварительно распотрошив двух зомби, сейчас у пригоршни. Где он, кстати? Почему так тихо снаружи? Забеспокоившись, я встал, попятился от ока, испытывая иррациональное нежелание поворачиваться к нему спиной, и вышел из домика, подняв автомат. И с облегчением опустил его, увидев напарника, который, должно быть, за это время успел обойти башню и теперь пытался отпереть дверь. Он склонился, ковыряясь в щели армейским ножом, вымененным у одного вояки за ящик водки и 5 банок сгущенки, которые мы прошлой зимой раздобыли на заброшенном складе неподалеку от агропрома. Я направился к пригоршне, а он тем временем, подвигав лезвием, рванул ручку и что-то с хрустом сломал. Не то засов, не то язычок замка. Дверь открылась. Пригоршня сунулся внутрь и заорал. Крик был настолько диким, что в первый миг ошарашил. Никогда раньше я не слышал, чтобы человек так кричал. Напарник дернулся назад, поскользнувшись, упал на спину и пополз, не прекращая вопить. А я растерялся. Застыл вместо того, чтобы схватить автомат и открыть огонь поверх пригоршни в темный дверной проем. Ведь сейчас оттуда что-то выскочит. И тут меня опять пробрало. Да сильнее, чем на склоне. Словно невидимая рука просунулась в грудь, сдавила, сжала сердце. Я охнул, упал на колени. Кажется, тоже завопил, хотя сам не слышал крика. Из башни лезло оно. А пригоршня уже карабкался на четвереньках, не оглядываясь, и кричал, разевая рот большой буквы «О». Когда его и меня разделяло несколько метров, я, наконец, смог совладать с ужасом, затопившим, казалось, все тело. Руки ходили ходуном, ноги подгибались, но я кое-как встал, прижав калаш к левому боку, открыл огонь. Загрохотало, задребезжало все вокруг. Пригоршня вдруг оказался совсем близко. «Не пали! Бестолку!» — прорал он в самое ухо. «Ходу!» Я прекратил стрелять. Он схватил меня за плечо, дернув так, что я чуть не упал, и помчался прочь. Мы бежали, то и дело оглядываясь, и ясно было, что убегать смысла нет. Оно двигалось куда быстрее, распространяясь от башни валом, набухая, догоняя. Ужас катился впереди, будто ударная волна, наполняя мозг слепой паникой. «Не успеем!» — проорал я. «Нет, стой! Куда ты?» Но Никита уже запрыгнул в кабину, втягивая меня за собой, перекатился на соседнее с водительским место. «Ключ! Ключ есть!» Ключ и вправду торчал из замка зажигания. Пока я усаживался, пригоршня его повернул. Мотор заурчал. Значит, он на ходу, грузовик этот. Наше спасение. Потому что оно, вот уже совсем близко, уже накрыло мертвеца в траве, и тело того затрепетало, вспенилось красным, растворяясь, растекаясь по земле. Я затрясся, забился на сиденье, топая ногами под рулем, не попадая по педалям. Наконец попал, дернул рукоять передачи и втопил газ так, что грузовик рванулся с места в тот самый миг, когда оно подкатилось к задним колесам.